Глава 21. Грисел вышел в коридор. Голос на том конце линии был женский, очень уверенный и властный. Незнакомка обратилась к нему на африканс. Говорила о том, о чем знали только ястребы и консульство Великобритании. Он ничего не понимал. Снова зазвонил телефон. «Грисел», — быстро ответил он. «Вы один?» Тот же самый голос. «Да». «Позвольте сразу предупредить. Вы, конечно, можете попробовать отследить мои звонки, но у вас ничего не получится». «Вот как?» «Вас зовут Бенни Грисел. Вы капитан из управления по расследованию особо важных преступлений в Бельвилле. У вас высокие показатели раскрываемости, 83%, но у вас серьезные проблемы с алкоголем. Вашу бывшую жену зовут Анна Мария, ваших детей Карла и Фриц. В 2006 и 2009 вас отстраняли от службы в связи со служебным расследованием. Оба раза вы были оправданы. На ваше имя в транспортном отделе выписано 3 крупных штрафа за нарушение ПДД». Он молчал, ему стало не по себе. «Дело в том, что у меня имеется доступ к информации. Вот и все, что вам необходимо знать. Если сомневаетесь в моей надежности, спросите у меня что-нибудь». «Кто вы?» «Зовите меня Джонни». «Джонни, а дальше?» «Джонни Митчелл». «Как канадская певица?» «Да». Певица Джонни Митчелл не особенно нравилась Бенни. Она редко исполняла свои песни под бас-гитару. Поэтому он ответил: «Хорошо». Он догадался, что с ним связались представители разведслужб, шпионы. «У меня только одно условие. Вы никогда не должны рассказывать о моих звонках. Никому. Как только я узнаю, что вы распускаете язык, звонки прекратятся. Понимаете?» «Да». «Вам следует также учесть, что движение должно быть двусторонним. Что-то сообщаю я, что-то вы. Понятно?» «Все зависит от того, что вы сообщите». «Естественно, я сообщу, что могу и когда смогу». «Почему вы мне что-то сообщите?» «Интересный вопрос, потому что мне так хочется, больше мне нечего добавить». «Хорошо. Пока вот вам для начала. Вчера в 20:42 глава британского дипломатического представительства в Претории попросил через Департамент международных отношений и сотрудничества о беседе с министром государственной безопасности. Их встреча состоялась в доме министра в 10 вечера. Ходят слухи, что вы получите приказ прекратить расследование». «Кому-то придется расследовать». «Этим займется ГАБ. Государственное агентство безопасности возьмет дело себе». «То есть, но ведь так не бывает». Внутри у него все сжалось. Никто не отберет у него дело. «Посмотрим», — ответила Джонни. «У меня немного времени. Эмма Грейбер рассказала вам об алгоритме Эдера». Она не спрашивала, а утверждала. Теперь он уж не сомневался в том, что Джонни шпионка. «Да». «Старая уловка. Разгласить часть сведений, чтобы направить по ложному следу. Капитан, в деле скрыто гораздо больше того, что лежит на поверхности. По моим сведениям, Эдер самовольно загрузил в международную банковскую систему новую версию алгоритма. Это произошло в течение последних 6 недель». Он ждал, но его собеседница молчала. «Зачем?» — спросил он. «Что изменилось в его программе?» «Я пока не знаю». Грисел вспомнил версию Купидона и вдруг задумался. «Может быть, в ней что-то есть?» «А Эдер мог бы... Он мог бы выкачивать деньги из системы?» Джонни довольно долго молчала, а затем не без уважения ответила. «Интересная версия. Да, конечно, такая возможность существует. А теперь вы должны мне кое-что сообщить. Правильный адрес электронной почты, которым пользовался Эдер под именем Морриса». Просьба его удивила, потому что он посылал неверный адрес только Эмми Грейбер из МИ-6 по электронной почте. Значит, Джонни перехватила его послание. Джонни говорит на африканс. Значит, скорее всего, она сотрудница ГАБ. Она не поверила, что Золо Ньяти поделился всем, что им известно. И если он даст ей правильный адрес Морриса, ГАБ узнает о Лилиан Альварес, чего он совсем не хотел. Но не хотелось сходу портить отношения с новым источником информации, ведь никогда не знаешь. Он продиктовал ей правильный адрес. Собеседница отключилась. Грисел побежал к Шепелявому. В украденном кошельке, который остался лежать в кармане брюк Тейрона, нашлось 400 фунтов стерлингов и более 2500 южноафриканских рандов. Часть местной валюты он вынужден был потратить на такси. Машину поймал на стоянке на Портсвуд-стрит. Водитель покосился на него и спросил: «Кто тебя так, братец? Слупил с меня 200 рандов за 4 километра пути. И еще хочешь, чтобы я отвечал на личные вопросы?» «Да я только так спросил». «Тогда отвянь». «Тогда почему ты не поехал на автобусе?» Помолчав, таксист продолжил: «Ничего удивительного, что ты так выглядишь». Тейрон еле сдержался, в нем вскипал гнев. Эмоции готовы были вырваться наружу. Он с трудом взял себя в руки, понимая, что должен сохранять спокойствие. Ему нужно обо всем подумать, просчитать каждый свой шаг, решить, что сделать в первую очередь. Он попросил высадить его на углу Лонг-Маркет и Элла-Стрит на всякий случай. Вдруг он настучит на него в полицию, как только станет известно, что произошло в торговом центре. Таксисту совсем ни к чему знать его адрес. «А на чай?» Тейроне молча покачал головой. Подождал, пока машина скроется за углом Лонг-Маркет-стрит, и только потом затрусил домой. Он надеялся, что старшая дочь богатого мусульманина, которая весь день болтается дома, не заметит, что он возвращается в таком виде. У себя в пристройке он разделся. На спине водолазки зияла довольно большая дыра, края покрывала корка запекшейся крови. Он швырнул водолазку в угол и извернулся, стараясь разглядеть в зеркале рану. Он громко застонал: «Сколько крови!» Правда, кровотечение уже прекратилось. Рана выглядела вздутой полосой между лопатками. Трудность в том, что до нее невозможно дотянуться. Придется вымыться под душем и надеяться на лучшее. Он быстро осмотрел лицо. «Надо убираться отсюда и срочно позвонить Наде, времени почти нет. Слава богу, у него темная кожа. Как только он как следует умоется, никто ничего не заметит». Он поспешил в крошечную ванную. В 09:27 сержант Юапс передал по рации из торгово-развлекательного центра на набережной Виктории и Альфреда сообщение о стрельбе со смертельным исходом. Его сообщение приняли в дежурной части участка Си-Пойнт. Дежурному констеблю хватило здравого смысла сбегать к начальнику участка и передать ему новость. Начальником участка был капитан, прослуживший в полиции 22 года. Он сунул в карман ручку, которой писал, велел подробно доложить, что случилось, и приказал констеблю передать двум самым опытным детективам, чтобы те спускались к служебной стоянке. «Сейчас же!» По пути на стоянку начальник участка вспомнил, как с ним беседовал комиссар провинции в последние месяцы, и о бюллетнях, которые выпускались в то время с монотонной регулярностью. Во всех повторялось примерно одно и то же. Президент, министр и комиссар серьезно озабочены падением престижа ЮАПС. За последний год они пережили расстрел забастовщиков на платиновой шахте в Марикане, дело Оскара Писториуса и видеозапись того, как полицейские приковали наручниками к машине гражданина Мозамбика Эмидио Масия и поволокли по асфальту. Тем же вечером Масия скончался в полицейском участке. О происшествии вскоре узнал весь мир. О полицейском произволе трубили все средства массовой информации, от местных газет «The Time» и «New York Times». Комиссар требовал убрать отдельных представителей и полицию в целом из-под удара СМИ, избавив от неприятностей, укреплять дисциплину, не позволять молодым полицейским, у которых молоко на губах не обсохло, затаптывать следы на месте преступления, не допускать неопытных сотрудников на такие посты, где они могли бы принимать важные решения. Принимать важные решения самостоятельно, мудро и взвешенно. Другими словами, иначе пеняй на себя. У начальника участка Си-Пойнт было трое детей-школьников. Ему оставалось выплатить более миллиона за дом по ипотеке. Его жена считала, что он работает слишком много, а зарабатывает слишком мало. Ему не хотелось, чтобы она страдала из-за него. Он все больше хмурился. Ему не терпелось оказаться на набережной Виктории и Альфреда и все осмотреть лично. Набережная Виктории и Альфреда – ключевой район, жемчужина международного туризма. В подобных обстоятельствах стрельба со смертельным исходом способна привлечь огромные стаи стервятников-журналистов, в том числе и репортеров из Time и New York Times. В таких местах можно очень быстро очутиться в полном дерьме, если не примешь верное решение, мудро и взвешенно. На стоянку выбежали два детектива, застегивая куртки на ходу и ежась на пронизывающем ветру. «Стрельба в торговом центре на набережной», — сообщил начальник участка. Они быстро сели в машину. Начальник включил сирену и мигалку, и они помчались на место. Они остановились на тротуаре у главного входа в торговый центр на Breakwater Lane. Услышав сирену, им навстречу выбежал сержант. Именно он первым прибыл на место происшествия. Его вызвали охранники торгового центра, которые сообщили, что поймали карманника. Он же первым увидел и трупы. «Сюда, капитан!» — звал он, вытаращив глаза. «Сколько там?» — на бегу спросил начальник участка, спускаясь в цокольный этаж следом за сержантом. «Не меньше пятерых!» «Боже правый!» — ужаснулся начальник. «Где это случилось?» «ПЦН — настоящая кровавая баня». Так оно и оказалось. Остановившись на пороге у двери с табличкой «Пункт централизованного наблюдения, ПЦН», начальник участка увидел пятерых людей, лежавших в характерных беспомощно неуклюжих позах. Глядя на лужи крови, в которых плавали частицы мозга, на окровавленные следы, он понял — в такой ситуации совершенно невозможно будет спасти от нападок СМИ ни полицию в целом, ни отдельных ее представителей. Нет, ни в коем случае. Можно надеяться лишь на чудо. Только чудо избавит его от крупных неприятностей. Он развернулся и повел всю группу, состоявшую из двух детективов, сержанта и семерых одетых в черное охранников, до тех пор столбами стоявших в коридоре, к двери, соединявшей служебное помещение с торговым центром. По пути заметил в дверной раме пулевое отверстие. Когда все вышли, начальник участка закрыл дверь и предупредил: «Сюда никто не должен входить». Потом он позвонил ястребам. Бригадир Мусад Мани был командиром управления по расследованию особо важных преступлений, вожаком ястребиной стаи, как иногда Купидон с оттенком гордости называл своего цветного собрата. В Уровб Мани прозвали верблюдом. Один из детективов узнал о друга мусульманина, что на каком-то арабском диалекте «мусад» означает «дикий верблюд». А у ястребов, как во многих подразделениях ЮАПС, любили награждать прозвищами друг друга, и особенно начальство. Внешне Мани совсем не напоминал верблюда. Мощный, широкогрудый и широкоплечий, он выглядел прирожденным вожаком. Его лицо казалось высеченным из гранита, подбородок решительно выдавался вперед. Именно подбородок первым оказался в кабинете Ньяти. Глубоким, но всегда негромким и спокойным голосом бригадир произнес: «Зола, на набережной стреляли. По полученным сведениям, убиты пятеро охранников торгового центра. «Си-Пойнт просит нас о помощи». Последнее слово носило легкий оттенок иронии. «Какого рода помощь им требуется?» «Помощь при осмотре места преступления и проведении следственно-розыскных мероприятий». Они хмыкнули, переглянулись, словно говоря, «Ну кто бы мог подумать?» «Пожалуй, отправлю туда Мбали. Это будет идеально. И на всякий случай сообщу Клуте».